Глава 6. Не желая расставаться, после ресторана мы решили немного прогуляться пешком. Гулять по Аноре – одно удовольствие. Широкие улицы, открытые кафе и множество парков с белыми тропинками и фигурно подстриженными кустами. По вечерам, когда спускались сумерки, купола административных зданий начинали светиться бледно-сиреневым и розовым, а в кустах, словно множество светлячков, загорались искусно спрятанные фонари. Неудивительно, что мы с Ирилием не торопились расстаться и наслаждались теплой безветренной погодой. Придерживая меня под руку, друг детства рассказывал забавные случаи из времен его учебы в ЭУД, Эльфийском университете дипломатии. Оттуда выходили лучшие. Длинная пешеходная улица была полна народу. Проходя мимо изящного трехэтажного дома с окнами, подсвеченными красными, я увидела небольшую группу арчанок с транспарантами и кучей пирсинга на самых странных местах. Впрочем, слабость к тату и подобным видам украшений у всех орков была в крови. Тролли-то предпочитали клыки сверлить, а эти порой напоминали позвякивающие недоразумения. «Опять!» — вздохнул Ири, а я хмыкнула. На транспарантах, развернутых арчанками, пламенело огромными буквами «Свободу угнетенным», «Скажи нет мужику» и просто изюминка в кексе «Гетера, сорви оковы». Всего 7 митингующих женщин создавали просто неописуемый шум и ажиотаж. Их обходили стороной, как, впрочем, и здание, где посверкивала вывеска с женским силуэтом и надписью «Дворец наслаждений». В империи Асдор профессия гетеры была узаконена. Они платили страховые отчисления, и им назначалась официальная пенсия. Я даже шаг замедлила, наблюдая, как арчанки продолжали скандировать, а прохожие старались проскочить мимо, ворча что-то про идиотские демонстрации. Увы, все законно. «Да вы задолбали!» — раздался женский вопль, и из окна второго этажа выглянула прихорошенькая девушка с характерными для Наги желтыми раскосыми глазами. «Идите вон, дуры!» — продолжала она. «Вы нам всех клиентов распугаете!» «Одумайся, сестра!» — заорала одна из арчанок. «Сбрось оковы!» «Какие оковы?» — завизжала желтоглазая. «Убирайтесь прочь отсюда!» На третьем этаже оказались менее многословными и более продуктивными. Просто швырнули вниз горшок с цветком. Тот едва не задел группу митингующих, упал и все вокруг обсыпал комочками земли. «Я охрану вызову!» — продолжала желтоглазая, на что одна из арчанок гаркнула. «Заткнись, раба мужская! У нас разрешение! Сбрось оковы!» «Да на, подавись!» И из окна этажом выше вылетели наручники и приземлились на мостовую. Народ вокруг захохотал. «А умно делают девицы!» — пробормотал Ирилий, явно с трудом сдерживаясь от смеха. «Сейчас скандал начнется, и придется дамам сворачивать свои протесты». «Они уже здесь!» — кивнула я на пару троллей в темно-синих мундирах, не спеша, словно надеясь в душе, что все само рассосется, направляющихся к группе демонстрантов. Но ситуация не рассасывалась, а лишь накалялась. Еще, как нарочно, открылись темно-красные двери Дворца наслаждений, и оттуда вышли двое — гном, что поперек себя шире, и высший. Я аж поперхнулась и закашлялась, глядя на хама собственной персоной. И не только я. Обрадованные появлением мерзких мужчинок, арчанки с боевым рыком шагнули к ним, выставив перед собой транспаранты. Вот самоубийцы. Не успела я испугаться за женщин, как среди них произошла мгновенная метаморфоза. Они как шагнули, так и дружно развернулись на 180 градусов. «Леди Шарокко!» Голос хама ножом прорезал весенний воздух. Одна из арчанок вздрогнула и даже чуть прибавила шаг. «Леди Шарокко, а ваш муж в курсе, чем вы занимаетесь, пока он в северных землях сражается за покой и мир континента? А леди Агрыха что тут делает? У вас двое маленьких детей. Кстати, вы в курсе, что демонстрации следует немедленно прекратить, если рядом начинают возмущаться вашей деятельностью?» Протестующие перешли на откровенный бег. 7 здоровых арчанок, позвякивая пирсингом и вполголоса изрыгая матерщину, пронеслись мимо нас в Сирилии. Гном же, стоявший за спиной хама, выдвинулся вперед, выпятил грудь и молодецки ухнул. После чего, негромко мурлыча, неторопливо направился в противоположную сторону. Хам же медленно отвел пристальный взгляд от демонстранток и наткнулся на меня. И, несмотря на то, что стояли мы довольно далеко, я прямо ощутила всплеск удивления, идущий от мощного тела высшего. «Ого! Это же хам Сверженвальд Зауронский Дель Аби!» Ирили чуть кивнул хаму, пока я переживала очередное унижение. «Ну как так-то? Все его имя произносят, а у меня язык в узел завязывается». «Ты его знаешь?» Пришлось едва ли не самой разворачивать Ирилия в другую сторону и уводить прочь. Спину опять начало припекать. Точно высший хам смотрит и тихо негодует. Как смеет преподаватель гулять, а не учить адептов? Просто фу-фу-фу. А сам-то? На нем проверка академии, а он по дворцам наслаждения расхаживает. Или их тоже инспектирует? Я так и представила, как он выстроил в ряд жриц любви и отчитывает за то, что их сомнительные прелести не способны завлечь клиентов. Мы с ним не представлены, но узнав, что он сейчас здесь, хотел проконсультироваться по одному вопросу. Ир оглянулся назад, но демона и след простыл. Мы вышли на пересечение улиц и свернули, но я так и не успокоилась, преследовала ощущение чужого взгляда. Незаметно покрутила головой, но никого подозрительного не обнаружила. Лишь недалеко в кустах белел поспешно брошенный транспарант с призывом «Сорви оковы». «Вопросу?» — переспросила. «Он касается предстоящей миссии в Эгенбург». «Чем тебе этот хам может быть полезен?» — фыркнула я и тут же смутилась под удивленным взглядом Ирра. Только тогда поняла, что вслух сократила имя демона. Он хотел что-то сказать, но посмотрел вперед и расплылся в улыбке. Я же, бросив взгляд туда же, помрачнела. С независимым видом нам навстречу шел высший собственной персоной, и что-то мне подсказывало. Он слышал мои слова. Как я ни старалась замедлить шаг, Ирилий как будто не замечал этого, радостно устремившись вперед. Промелькнула мысль, что с таким же энтузиазмом бабочка летит к огню, и ведь не объяснишь ей, что это смертельно опасно. «Леди?» Демон насмешливо склонил голову в приветствии, игнорируя восторженный взгляд моего спутника. «Вы знакомы?» — удивился Ир. «Это наш проверяющий в академии», — призналась нехотя. «Ирили мощь ветра. Рад встрече». Ир протянул руку, представляясь, а демон ее со всей силы сжал, оскалившись в улыбке. «Хам Сверженвальд Зауронский Дель Аби». «Я знаю, наслышан о вас. Для меня знакомство с вами — честь». Не обращая внимания на излишне крепкое рукопожатие, с улыбкой произнес Ир. «Я тоже о вас наслышан. Говорят, вы скоро собираетесь в Эгенбург». Мои щеки порозовели при мысли, что он опять стал свидетелем того, как я сокращаю его имя. «Да, как хорошо, что мы встретились. Я как раз хотел уточнить у вас, по какой причине вспыхнул конфликт в прошлый раз. У кого из участников событий не спрашивал, ясного ответа не получил. Хотелось бы не повторять старых ошибок». «Уверен, что такой непревзойденный дипломат, как вы, не допустит провала новой миссии. Всего-то и надо будет оплодотворить женщин из гарема Акифа. У них это считается хорошим тоном. Они живут обособленно и ценят вливание свежей крови. Женщины у них, правда, очень страшные. Даже бывалые воины не смогли себя пересилить. Но не зря же говорят, там, где потерпят поражение военные, дипломаты одержат победу». Ирилий пропустил насмешку мимо ушей, что-то обдумывая. «Это должен сделать только глава миссии?» «Хотите взять эту почетную обязанность на себя?» «Моя невеста этого не одобрит», — усмехнулся Ир, бросив на меня ласковый взгляд. Я же поежилась под тяжелым взором демона. Всего лишь думаю, кого назначить руководителем миссии. Данной чести удостаиваются все гости. С ними, своими женщинами, делится уже не Акиф, а его приближенные. И я бы не советовал вам объявлять о появлении у вас невесты. У этих варваров принято обычай обмена, так что позвольте предупредить, когда Акиф решит посетить империю с ответным визитом, вы обязаны будете поделиться с ним своей женщиной. И пока мы в немом изумлении переваривали эту новость, Высший имел наглость обратиться ко мне. «Цветочек, время позднее, пора возвращаться в академию. Комендантский час не только для адептов, но и для преподавателей». «Как вы назвали мою невесту?» — скинулся Ирилей. «Невесту?» «Не слышал никаких объявлений об этом». «Я только сегодня имел честь получить ее согласие». «О, в свете предстоящей поездки в Игенбург я бы не спешил объявлять об этом. Или ваша невеста готова к последствиям?» Демон пронзил меня издевательским взглядом. «Этот вопрос мы решим без вашего участия», — холодно ответил Ир. «И свою невесту я сам доставлю в академию». «Не успеете». «Успеем». «Уверен, к вашему возвращению ворота будут закрыты». Только глухой не услышал бы в голосе Хама обещание пополам с угрозой. «Если же решите переночевать в городе, мне придется в своем отчете поднять вопрос о моральных качествах нового преподавателя и о том примере, который подают адептам». Я с силой стиснула зубы, представляя 1001 способ умерщвления негодяя, но своими следующими словами он меня заставил придумать еще 100. «Так вас перенести в академию, цветочек?» «Я против такого обращения к моей невесте, и в столице запрещены перемещения порталами». «Император, зная о моей нелюбви, зря терять время, сделал для меня исключение. А с вашей невестой у нас тесное сотрудничество, и мы по-дружески сокращаем имена в общении. Цветочек сама настояла на этом. Но я согласен перейти на официальное обращение, как только она назовет меня полным именем». Мужчины в ожидании посмотрели на меня, а я... «Демон! Он ведь знал, что я не смогу, и торжествовал». «Хам!» Начала я и сдалась. Остальная часть имени привычно стерлась из моей памяти. Как же хотелось сказать «Хамло», едва сдерживаясь, повернулась к жениху. «Ир, я ценю дружеское отношение лорда проверяющего и позволение называть его хамом». «Это так отвечает его истинной сущности», — мысленно добавила я. «Теперь я понимаю», медленно произнес Ирилей, видя бешенство в моих глазах, и уже совсем иным колючим взглядом посмотрел на Высшего, а потом взял мою руку и поднес к губам. «Не буду тебя задерживать. Встретимся завтра». «До завтра». Я улыбнулась другу, радуясь, что он правильно понял ситуацию. Нехотя шагнула к демону, а он, бросив издевательский взгляд поверх моей головы, неожиданно обнял меня. «Да что вы себе!» — не успела возмутиться, как вокруг нас вспыхнул портал. «Позволяете?» Мы уже стояли перед воротами Академии. От резкого перехода закружилась голова, взбунтовались внутренности. Меня повело, и если бы не поддержка хама, я бы точно упала. «Не стоит благодарности», — насмешливо отозвался демон, пока я, стиснув зубы, глубоко дышала, прогоняя тошноту. Казалось, что меня разобрали на части, а потом собрали заново и не совсем в правильном порядке. Ноги ослабли и подкашивались. Да чтоб я еще раз согласилась перемещаться порталами демонов. Пусть хоть 10 докладных пишет. «С непривычки возможно головокружение», — запоздало предупредил Высший. «Могу, конечно, убрать руку, но тогда вы окажетесь у моих ног. Желаете?» Я недовольно сопела, сглатывая ком в горле. «Рад, что вам не чуждо благоразумие». Не дав мне восстановиться, демон зашагал к воротам Академии, держа меня практически на весу. При этом его рука мистическим образом переместилась с талии мне под грудь. «А то я засомневался, услышав о вашей поспешной помолвке. Знаете, даже если все настолько плохо, не стоит соглашаться на первое попавшееся предложение». Он сказал это таким тоном, как будто я приняла предложение какого-то проходимца. «Да по какому праву?» — разъярилась я, но из-за слабости голос был тихим, как у котенка. А тут мы еще дошли до привратника, который смотрел на нас округлившимися глазами. «На ногах не стоит. Нужно помочь дойти», — доверительно объяснил демон мое нахождение в его руках. Я сразу почувствовала себя подростком, перебравшим крепких напитков, и теперь более старший товарищ тащит его домой. Да как он смеет гробить мою репутацию? «Он меня порталом перенес», — пожаловалась я, но мы уже шагали дальше, а привратник провожал меня таким взглядом, что даже вспоминать не хочу. «Вы это специально делаете?» Разъярилась, изворачиваясь из-под руки хама, но каблук подвернулся, и я чуть не упала, ухватившись в последний момент за конечность каменного чудовища. «Что именно?» — деланно удивился демон. «Зачем вы сказали, что я на ногах не стою?» «А разве не так? Леди, перестаньте буянить, и давайте вам помочь», — раздраженно произнес высший и опять сгробастал меня, прижимая к себе. Я готова была взвыть. Привратник даже из своей сторожки вышел, чтобы на нас посмотреть. Не желая устраивать представление, не стала больше вырываться, лишь прошептала. «Так помогайте. Между прочим, мне плохо из-за вашего портала, а вы создаете у окружающих неверное впечатление, будто я пьяная. Завтра в докладную на меня напишите, что буянила на территории Академии?» «Неплохая идея. Между прочим, еще проверить нужно, сколько вы выпили, раз согласились на поспешную помолвку. Разве у вас не приняты долгие расшаркивания? Благодарите судьбу, что эльфу Вигенберг нужно, и о вашем позоре никто пока не узнает». От возмущения я чуть не потеряла дар речи. «Поспешную? А как же иначе? Переговоры длились несколько лет, и в столицу он вернулся недавно». Выкладывал свои умозаключения демон, бодро вышагивая по аллее. «Я с детства Ирилия знаю. Да какое вы имеете право меня судить?» «Он вам совсем не подходит», — отрезал высший. «Меня ваше мнение не интересует. Это уже не вам решать», — зло процедило в ответ. В полнейшем молчании меня доставили до входа в общежитие и отпустили. «Посмотрим, цветочек». С угрозой бросил демон и ушел, заставив в полнейшей растерянности пялиться во след. Какое ему дело? Что он вообще хотел этим сказать? Хам! Объявлять войну высшему я не собиралась. Суицидом не страдала. Но оставить просто так его обращение тоже не могла. А вдруг он начнет называть меня цветочком при адептах и во весь голос? Тогда проще сразу упаковать вещи и уезжать, потому что уважения я точно не дождусь. Еще и слухи могут поползти нехорошие. В свою комнату входила, сжав кулаки и бормоча под нос проклятия. Была бы магом, летели бы искры. Хорошо еще никого не встретила на пути. В преподавательском крыле предпочитали ложиться рано, а некоторые ночевали с семьями в городе. Счастливые. Платье отправилось на вешалку под тонкий чехол. Изящное колье и серьги в шкатулку, что нашла место на столике у зеркала. Там же замерли флакончики с духами и еще множество любимых женских безделушек. Я уставилась на свое отражение, потянулась за щеткой. Расчесывать волосы мне нравилось. Глядя, как темно-золотистые пряди скользят меж зубьев, укладываются на плечи чуть волнистыми прядями, я успокаивалась. Своего рода медитация. Вот так. Вдох и выдох. Привычные движения рукой с зажатой в ней щеткой. Наконец, волосы окутали меня, как золотистое волшебное покрывало. В розоватом свете небольшой лампы они даже слегка искрились. Я спокойна. Я сгусток света. Я хороший преподаватель. Я мастер маскировки. Я сумею выговорить трижды проклятое демонское имя, чтобы его нарры всей стаи любили». Медитация давалась не очень. Перед глазами то и дело всплывала донельзя самодовольная рожа высшего, а в ушах звучал голос «Посмотрим, цветочек». «Хамсва...» — начала я урок. «Хамсве...» — провела языком по губам, пожалела, что нет тренажеров для трудных имен. «Так, еще раз глубокий вдох и...» «Хасфережне...» «Нет, не сдамся. Я эльфийка. Я умная, хитрая и так далее». «Хамасфе... нарры тебя дери!» «Час». Целый час я стояла перед зеркалом, и с каждой минутой отражение становилось все более озверевшим. В конце концов, оно сделало вид, что сжимает руки на чьей-то мощной шее. Ох, как же я была с ним солидарна! «Хамсфере...» «Уже лучше». Мой двойник в зеркале перестал душить невидимого высшего и одобрительно закивал. «Хамсферженвальд! Ура! Да-да-да, я это сделала! Пусть попробует меня назвать цветочком!» «Нет, лорд высший!» — пропела я, подмигивая отражению. «Думали свое настроение на беспомощной девочке срывать? Нет уж, не на ту напали». «Хамсферженвальд», — повторила, следя за языком. «Хамсферженвальд, хамсферженвальд. Да это просто языковая йога какая-то». На всякий случай я еще полчаса репетировала, проговаривая его имя на все лады и с разной интонацией, пока отражение не сделало вид, что сейчас упадет в обморок. Согласна, сегодня высшего было слишком много. Но для меня он все равно останется хамом. С победным чувством я залезла под одеяло с личным кристаллом в руках. Пока тренировалась перед зеркалом, краем уха слышала позвякивание пришедшего сообщения. Так и есть. Стоило произнести слово разблокировки, как из кристалла появилось объемное изображение Ариллии, одного из красивейших местных цветков. И послышался голос Ирри. «Дерри, я безумно рад, что ты согласилась. Предлагаю увидеться завтра после твоих занятий и видеться как можно чаще, пока я в Аноре. Не знаю, как проведу 3 месяца вдали от тебя, но постараюсь напоминать о себе почаще. Завтра в городе фестиваль невест. Как насчет того, чтобы прогуляться вместе?» «Я не против. Я еще как не против. 100% мне нужна будет разрядка после занятий в компании с высшим. Рядом с Ири я хотя бы расслаблюсь и буду наслаждаться компанией нормального мужчины, а не этого, проверяющего с задатками садиста-тирана. Все, спать!» Я отправила ответ в виде воздушного поцелуя и обещания, что буду свободна 6:00, после чего укрылась, счастливо вздохнула и заснула. Главное — не обращать внимания на имя демона, которое до сих пор звенело в ушах. И на тот факт, что он воспользовался моим замешательством от встречи и обвел меня вокруг пальца насчет комендантского часа. И почему-то совсем немного свербело от того, что наглое хамло ходило в бордель.